кукольное царство. Я думаю, дети, всякий из вас, ни минуты не колеблясь, последовал бы за честным, добрым щелкунчиком, у которого не могло быть ничего дурного на уме. А уж Марии подавно, ведь она знала, что вправе рассчитывать на величайшую благодарность со стороны щелкунчика, и была убеждена, что он сдержит слово и покажет ей много диковинок. Вот потому она и сказала: «Я пойду с вами, господин Дроссельмейер, но только недалеко и ненадолго, так как я совсем еще не выспалась». «Тогда, — ответил щелкунчик, — я выберу кратчайшую, хотя и не совсем удобную дорогу». Он пошел вперед. Мари за ним. Остановились они в передней, у старого огромного платяного шкафа. Мари с удивлением заметила, что дверцы, обычно заперты на замок, распахнуты. Ей хорошо было видно отцовскую дорожную лисью шубу, которая висела у самой дверцы. Щелкунчик очень ловко вскарабкался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнурке сзади на шубе. Он изо всей силы дернул кисть, и тотчас из рукава шубы спустилась изящная лесенка кедрового дерева. «Не угодно ли вам подняться, драгоценнейшая мадемуазель Мари?» — спросил щелкунчик. Мари так и сделала. И не успела она подняться через рукав, не успела выглянуть из-за воротника, как ей навстречу засиял ослепительный свет, и она очутилась на прекрасном, благоуханном лугу, который весь искрился, словно блестящими, драгоценными камнями. «Мы на Леденцовом лугу», — сказал щелкунчик. «А сейчас пройдем в те ворота». Только теперь, подняв глаза, заметила Мари красивые ворота, возвышавшиеся в нескольких шагах от нее посреди луга. Казалось, что они сложены из белого и коричневого, испещренного крапинками мрамора. Когда же Мари подошла поближе, она увидела, что это не мрамор, а миндаль в сахаре и изюм, почему и ворота, под которыми они прошли, назывались, по уверению щелкунчика, миндально-изюмными воротами. Простой народ весьма неучтиво называл их воротами обжор студентов. На боковой галерее этих ворот, по-видимому, сделанные из ячменного сахара, шесть обезьянок в красных куртках составили замечательный военный оркестр, который играл так хорошо, что Мари, сама того не замечая, шла все дальше и дальше по мраморным плитам, прекрасно сделанным из сахара, сваренного с пряностями. Вскоре ее овеяли сладостные ароматы, которые струились из чудесной рощицы, раскинувшейся по обеим сторонам. Темная листва блестела и искрилась так ярко, что ясно видны были золотые и серебряные плоды, висевшие на разноцветных стеблях, и банты, и букеты цветов, украшавшие стволы и ветви, словно веселых жениха и невесту и свадебных гостей. При каждом дуновении зефира, напоенного благоуханием апельсинов, в ветвях и листве подымался шелест, а золотая мишура хрустела и трещала, словно ликующая музыка, которая увлекала сверкающие огоньки, и они плясали и прыгали. «Ах, как здесь чудесно!» — воскликнула восхищенная Мари. «Мы в Рождественском лесу, любезная мадемуазель», — сказал щелкунчик. «Ах, как бы мне хотелось побыть здесь! Тут так чудесно!» — снова воскликнула Мари. Щелкунчик ударил в ладоши, и тотчас же явились крошечные пастухи и пастушки, охотники и охотницы, такие нежные и белые, что можно было подумать, будто они из чистого сахара. Хотя они гуляли по лесу, Мари их раньше почему-то не заметила. Они принесли чудо, какое хорошенькое золотое кресло, и очень любезно пригласили Мари сесть. И сейчас же пастухи и пастушки исполнили прелестный балет. А охотники тем временем весьма искусно трубили врага. Затем все скрылись в кустарнике. «Простите, дорогая мадемуазель Штальбаум», — сказал Щелкунчик. «Простите за такие жалкие танцы. Но это танцор из нашего кукольного балета. Они только и знают, что повторять одно и то же. А то, что охотники так сонно и лениво трубили в трубы, тоже имеют свои причины. Бонбоньерки на елках, хотя и висят у них перед самым носом, но слишком высоко. А теперь, не угодно ли вам пожаловать дальше?» «Да что вы! Балет был просто прелесть какой, и мне очень понравился», — сказала Мари, вставая и следуя за Щелкунчиком. Они шли вдоль ручья, бегущего с нежным журчанием и лепетом, и наполнявшего своим чудным благоуханием весь лес. «Это апельсиновый ручей», — ответил Щелкунчик на расспросы Мари. «Но если не считать его прекрасного аромата, он не может сравниться ни по величине, ни по красоте с лимонадной рекой, которая, подобно ему, вливается в озеро миндального молока». И в самом деле, вскоре Мари услыхала более громкие плески журчания и увидела широкий лимонадный поток, который катил свои гордые светло-желтые волны среди сверкающих, как изумруды, кустов. Необыкновенно бодрящей прохладой, услаждающей грудь и сердце, веяло от прекрасных вод. Неподалеку медленно текла темно-желтая река, распространявшая необычайно сладкое благоухание. А на берегу сидели красивые детки, которые удили маленьких толстых рыбок и тут же поедали их. Подойдя ближе, Мари заметила, что рыбки были похожи на ломбардские орехи. Немножко подальше на берегу раскинулась очаровательная деревушка. Дома, церковь, дом пастора, амбары были темно-коричневые, с золотыми кровлями, а многие стены были расписаны так пестро, словно на них налепили миндалины и лимонные цукаты. «Это село Пряничное, — сказал Щелкунчик, — расположенное на берегу Медовой реки. Народ в нем живет красивый, но очень сердитый, так как все там страдают зубной болью. Лучше мы туда не пойдем». В то же мгновение Мари заметила красивый городок, в котором все дома сплошь были пестрые и прозрачные. Щелкунчик направился прямо туда, и вот Мари услышала беспорядочный веселый гомон и увидела тысячу хорошеньких человечков, которые разбирали и разгружали доверху нагруженные телеги, теснившиеся на базаре. А то, что они доставали, напоминало пестрые, разноцветные бумажки и плитки шоколада. «Мы в Конфетенхаузене», — сказал Щелкунчик. «Сейчас как раз прибыли посланцы из бумажного королевства и от шоколадного короля. Не так давно бедным конфетенхаузенцам угрожала армия комариного адмирала, поэтому они покрывают свои дома дарами бумажного государства и возводят укрепления из прочных плит, присланных шоколадным королем. Но, бесценная мадемуазель Штальбаум, мы не можем посетить все городки и деревушки страны. В столицу! В столицу!» Щелкунчик заторопился дальше, а Мария, сгорая от нетерпения, не отставала от него. Вскоре повеяло дивным благоуханием роз, и все словно озарилось нежно мерцающим розовым сиянием. Мари заметила, что это был отблеск розово-алых вод со сладостно-мелодичным звуком плескавшихся и журчавших у ее ног. Волны все прибывали и прибывали, и, наконец, превратились в большое, прекрасное озеро, по которому плавали чудесные серебристо-белые лебеди с золотыми ленточками на шее и пели прекрасные песни, а бриллиантовые рыбки, словно в веселой пляске, ныряли и кувыркались в розовых волнах. «Ах!» — в восторге воскликнула Мари. «Да ведь это же то самое озеро, что как-то пообещал мне сделать крестный. А я та самая девочка, что должна была забавляться с миленькими лебедями». Щелкунчик улыбнулся так насмешливо, как еще ни разу не улыбался, а потом сказал: «Дядя никогда не смастерит ничего подобного. Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум. Но стоит ли над этим раздумывать? Лучше переправимся по розовому озеру на ту сторону, в столицу».